6 январь 10. Нет большей несоизмеримости, нежели довольствоваться обычным кругозором жизни, не выходя из круга обреченности. Лишь в будущем спасение от власти настоящего над сознанием. Будущее крылья дает для полета в него. Будущее надежду вмещает. Надежда вдохновляет дела. Будущее — двигатель жизни. В будущем все. Им и идите.